Глава третья. В 30 милях от кабинета Кейт судебно-медицинский эксперт Алан Хексом под проливным дождем мчался в своей машине по петлявшей проселочной дороге мимо густо растущих деревьев, сквозь которые проглядывали горы и широкий скалистый пейзаж. Мобильный телефон зазвонил и соскользнул на пассажирское сиденье, где лежал МакМаффин с яйцом и котлетой. Свободной рукой Алан схватил телефон, но, увидев номер университета Эшден, сбросил звонок и кинул телефон обратно на сиденье. Вместо него он взял МакМаффин, развернул бумагу и начал есть. Алан не ожидал, что его в этот день вызовут на работу. Накануне вечером он допоздна задержался в морге, и голова у него до сих пор была как в тумане. Ему было уже под 60, и он больше не мог, как раньше, работать всю ночь напролет. Дождь усилился, сделав видимость еще хуже, и Алан включил дворники на полную скорость. Снова зазвонил телефон, и, видя, что это был один из его коллег, Алан взял трубку и заговорил с набитым ртом. «Я буду через 5 минут. Ты где?» «Господи, ну давай быстрей! Этот дождь сейчас нам все улики нахрен смоет!» Он отключился и бросил телефон обратно, а дорога в это время сжалась до одной полосы и извивалась между высокими скалами, там, где сходились холмы. Алан включил фары, надеясь, что ему не попадется встречная машина. Когда скалы с обеих сторон расступились и дорога снова расширилась, он прибавил скорость. Алан увидел патрульную машину, припаркованную у низкой каменной стены, рядом с открытыми воротами. Он остановился сзади и, с трудом преодолев сопротивление порывов ветра, открыл дверь и выбрался из машины. Его седые волосы до плеч тут же отбросило назад. На мгновение он услышал голос матери. «Алан, с такой прической далеко не пойдешь. Тебе нужна нормальная стрижка, короткие виски и затылок». Он снял с запястья одну из резинок, которую носил с собой, и завязал волосы в хвост, все еще чувствуя, будто бросает матери вызов. Хотя она давно уже умерла. Он увидел в патрульной машине двоих полицейских. Они вышли и тоже направились к воротам. Оба выглядели шокированными. С констеблем Таней Бартон он уже работал раньше, а вот парень с бледной, почти прозрачной кожей был ему незнаком. Алан навис над молодыми полицейскими. Он всегда отличался высоким ростом, но с возрастом он раздался вширь, и теперь со своим обветренным лицом и густой бородой, такой же седой, как и волосы, он напоминал большого медведя. «Доброе утро, сэр! Это констебль Том Барклай!» Перекрикивая дождь, представила коллегу Таня. Том протянул руку. «Мне необходимо осмотреть место преступления!» — прокричал Алан. «Дождь уликам не на пользу!» Таня повела их через ворота, низко склонив головы. Они быстро пошли по полю, густо поросшему травой и кустарниками. Кое-где валялись кости овец. Ветер ревел у них в ушах, а серое небо, казалось, давило сверху. У вздыбленной ветром реки берег резко обрывался. Бурая вода неслась между камней, увлекая за собой крупные ветки и плавучий мусор. Тело лежало на берегу среди скал и кустов утесника. И Алан издалека мог разглядеть, что оно было уже в поздней стадии разложения. Тело сильно раздулось, а на коже виднелись желтые и черные пятна. Длинные грязные волосы сильно спутаны, на спине и бедрах 6 открытых ран, в 2 местах вырваны куски плоти и виднеется позвоночник. Что-то в расположении тела сразу насторожило Алана. Он подошел к голове, чтобы посмотреть, женщина это или мужчина, и почувствовал, как его завтрак запросился наружу. Лица не было. Алан привык к виду крови и внутренности, но иногда жестокость преступления витала в воздухе и, казалось, была практически осязаемой. Все выглядело так, будто лицо было содрано, осталась только нижняя челюсть и ряд зубов. Алан приблизился, натягивая резиновые перчатки. «Вы трогали тело?» — прокричал он. Направление ветра резко переменилось, и запах гнилого мяса ударил им прямо в лицо. Оба молодых полицейских вздрогнули и отступили на шаг назад. «Нет, сэр», — сказал Питер, зажимая рот рукой. Алан осторожно повернул тело и увидел, что это женщина. Ее голова лежала на плече, а рука была вытянута вперед. Алан заметил что-то на распухшей шее. Он приподнял голову одной рукой, другой придерживая тело за бедро, чтобы оно не скатилось с берега в мутный поток. Вокруг шеи была затянута тонкая веревка, из-под которой торчали обрывки пластового мешка. Стоило Алану поднять голову повыше, как из грязи вынырнул свободный конец веревки, на котором он разглядел узелок, маленький шарик из перекрещиваний и переплетений. «Твою ж мать!» — произнес Алан, но ветер унес его слова. Он повернулся к Тане. Из них двоих у нее было больше шансов не выблевать свои внутренности. «Мне нужен телефон. Он в левом кармане пальто», — кричал Алан, поддерживая голову жертвы. Немного поколебавшись, Таня потянулась и начала робко перебирать складки длинного пальто Алана. «Быстрее!» — Таня достала телефон и протянула ему. «Нет, мне надо, чтобы ты сфотографировала веревку и узел», — сказал Алан. «Пин-код 213243». Дрожащими руками она разблокировала телефон, отошла назад и приготовилась снимать. «Ближе давай! Это тебе не семейное фото. Мне нужна веревка на шее и узел крупным планом». Пока Таня делала фотографии, Алан заметил у жертвы на пояснице татуировку, китайский иероглиф. Уголок был откушен, оставшееся изображение на раздувшейся коже расплылось и поблекло. Алан аккуратно опустил голову девушки и выпрямился. Он почувствовал облегчение, когда заметил фургон криминалистов, въехавший на поле через ворота. Сняв перчатки, он забрал у Тани свой телефон. Он пролистал фотографии и остановился на той, где крупным планом была снята веревка и грязный узел. Алан приблизил участок снимка с узлом. Он бы не определил, что это обезьяний кулак, если бы не другие детали. Укусы, расположение тела, содранное лицо. Он поднял взгляд на полицейских. Они внимательно наблюдали за ним. Алан убрал телефон и отогнал мысли о каннибале из девяти вязов подальше. Он хотел сосредоточиться на том, чтобы сохранить как можно больше улик с места преступления.